Вода камень точит, а тут энергичные молодые люди. На первых допросах Каракозов упорно отрицал само существование ада, но охотно признавался в том, что в Санкт-Петербурге разбрасывал по улицам и в чайных написанные им антиправительственные прокламации. «Мысль о цареубийстве у меня родилась от моего болезненного состояния. Достал яд, синильная кислота, стрихнин и морфий, чтобы наверняка, чтобы принять после, но после возникло какое-то оцепенение и забыл». Его товарищи охотно воспользовались подсказанным путем. Основной мотив их ответов — нет, мы ничего не решили, мы только рассуждали о том, какое значение может иметь цареубийство. «Ад вообще не существовал», — утверждал Ишутин. «Это все глупые речи от выпитого вина». А Каракозов все время думал о самоубийстве. Он очень болен, очень, потому и купил пистолет, сам купил. Из показаний Ермолова. Когда говорили об аде, то Каракозов однажды выразился таким образом. «То, что исполнится, будет лучше всех ваших разглагольствований». Выяснилось, что пистолет был куплен на деньги, данные Каракозову Иваном Худяковым, 15 рублей серебром. Худяков, поначалу не называвший даже подлинного имени Каракозова, признался, что дал ему деньги, зная о преступных намерениях и о подготовке Николаем Ишутиным особого тайного революционного общества с исключительной целью цареубийства. Прибывший в суд новоиспеченный дворянин Комиссаров Костромской растерялся страшно. И к смущению членов суда путался в показаниях, пока не свел все к своей забывчивости. «Да, этот вынул пистолет из-за пазухи, а я подпихнул его руку, больше ничего не помню». «Но его вы узнаете?» — с нажимом спросил князь Гагарин. «Ничего не могу узнать», — упорно отнекивался Комиссаров. «Как выстрел сделался, я испугался и ничего не помню больше». С тем его и отпустили. Со слов других свидетелей выяснилось, что 4 апреля Каракозов пытался войти в летний сад через калитку у прачечного моста, но городовой унтер-офицер Артамон Лаксин по инструкции никого не пропускал. Каракозов просил, потом ушел, вернулся и уже требовал пропустить его в сад. Но не такова была фигура молодчика в потертом черном пальто и студенческой фуражке, чтобы городовой испугался. Тогда Каракозов, возможно, увидев, что император вернулся от кофейной на главную аллею с родственниками, поспешил к главным воротам. Помимо показаний Комиссарова, вызвавших у всех невольную улыбку, все остальные свидетели, дополняя друг друга, утверждали о ясном и упорном стремлении Каракозова исполнить свой замысел. Нет, не пустые разговоры, подогреваемые красным вином, объединяли ишутинцев. Подлинно паутина, оплетающая всякого и подчиняющая его власти вождя, образовалась на Большой Бронной в доме номер 25. Причем сознание своего бессилия перед мощью тайны порождало и недоверие друг к другу, подозрительность и решительность от отчаяния. В одном из заседаний выяснилось, что у Маткова и его единомышленников рос страх перед Ишутиным и адом, в существовании которого они не сомневались. На тайном совещании решили Ишутина и Каракозова повесить, Ермолова отравить в его имении, Страндона послать за Чернышевским, а чтобы не догадался и не сбежал, уничтожить где-нибудь по дороге. Дима Юрасов был против ада, но по робости открыто не решался высказаться, и его судьбу группа Маткова не решила. В ходе процесса подсудимым были предъявлены фальшивые письма, якобы от имени подпольной организации «Земля и воля», которые Ишутин сам писал, чтобы ободрить новичков. И развязывались языки у подсудимых, пораженных обманом генерала. «С Чернышевского в вознаграждение за освобождение», — показывал Ермолов, — «должно было взять обязательство действовать за границей в том именно направлении, какое ему предпишут. Действия его должны были контролироваться членами общества. И это пустые фантазии. Это план, ясный и последовательный, разработанный в деталях, он же не мог сам по себе исчезнуть.